Глава 4. Русские люди. Со вторичным моим поступлением на императорскую сцену моя работа стала протекать параллельно в обеих столицах, так как я поочередно выступал то в Мариинском театре в Петербурге, то в Большом императорском театре в Москве. Артист, много и серьезно работающий, не располагает большими досугами. Изучение ролей, репетиции, спектакли. Часы же моего отдыха я проводил или в семье, или в кругу друзей, музыкантов, художников, писателей. Так называемое общество я посещал мало. Однако в Москве я с большим интересом присматривался к купеческому кругу, дающему тон всей московской жизни. И не только московской. Я думаю, что в полустолетие, предшествовавшее революции, русское купечество играло первенствующую роль в бытовой жизни всей страны. Что такое русский купец? Это, в сущности, простой российский крестьянин, который после освобождения от рабства потянулся работать в город. Это тот самый мохнатенький огурчик, что весной налился соками деревни, созрел под деревенским солнцем и с крестьянского огорода перенесен в город для зимнего засола. Свежий огурец в огороде может быть красивее и вкуснее соленого, хотя это как на чей вкус, но и соленый огурчик, испорченный городом, все еще хранит в себе теплоту и силу деревенского солнца. В холодную зимнюю пору после доброй рюмки водки он вместе с нею согревает живот не только буржуя, но и пролетария, простого рабочего человека. Действительно, не только на себя работало российское купечество. Оно творило жизнь, оно зачинало труд. Я так и вижу в деревенском еще облике его, этого будущего московского туза торговли и промышленности. Выбиваясь из силы, потея, он в своей деревне самыми необыкновенными путями изучает грамоту. По сонникам, потребникам, полубочным рассказам об Ове Королевиче и Яруслане Лазаревиче. Он по-старинному складывает буквы, азбуки, веди, глаголь. Еще полуграмотный он проявляет завидную сметливость. Не будучи ни техником, ни инженером, он вдруг изобретает какую-то машинку для растирания картофеля или находит в земле какие-то особенные материалы для колесной мази. Вообще что-нибудь такое уму непостижимое. Он соображает, как вспахать десятину с наименьшей затратой труда, чтобы получить наибольший доход. Он не ходит в казенную пивную лавку, остерегается убивать драгоценное время праздничными прогулками. Он все время корпит то в конюшне, то в огороде, то в поле, то в лесу. Неизвестно, каким образом, газет не читает, он узнает, что картофельная мука продается дешево, и что, купив ее теперь по дешевой цене в такой-то губернии, он через месяц продаст ее дороже в другой. И вот, глядишь, начинает он жить в преимущественном положении перед другими мужиками, у которых как раз нет его прилежания. С точки зрения последних течений мысли в России, он кулак, преступный тип. Купил дешево, кого-то обманул, продал дорого, опять кого-то обманул. А для меня, каюсь, это свидетельствует, что в этом человеке есть, как и подобает, ум, сметка, расторопность и энергия. Плох для жизни тот человек, хотя поэтически привлекателен, который, подобно неаполитанскому Лацароне, лежит на солнышке и лениво греется. А то еще российский мужичок, вырвавшись из деревни с молоду, начинает сколачивать свое благополучие будущего купца или промышленника в самой Москве. Он торгует сбитнем на хитровом рынке, продает пирожки, на лотках льет конопляное масло на гречишнике, весело выкрикивает свой товаришка, и косым глазком хитро наблюдает за стежками жизни, как и что зашито, и что к чему, как пришито. Неказиста жизнь для него. Он сам зачастую ночует с бродягами на том же хитровом рынке или на пресне. Он ест требуху в дешевом трактире. В прикусочку пьет чаек с черным хлебом. Мерзнет, голодает, но всегда весел. Не ропщет и надеется на будущее. Его не смущает, каким товаром ему приходится торговать, торгуя разным. Сегодня иконами, завтра чулками, послезавтра янтарем, а то и книжечками. Таким образом он делается экономистом. А там, глядь, у него уже и лавочка, или заводик. А потом, поди, он уже первой гильдии купец. Подождите. Его старший сынок первый покупает Гогенов, первый покупает Пикассо, первый везет в Москву Матисса. А мы, просвещенные, смотрим со скверно разинутыми ртами на всех непонятых еще нами Матиссов, Моне и Ренуаров и гнусаво критически говорим «самодур». А самодуры тем временем потихоньку накопили чудесные сокровища искусства. Создали галереи, музеи, первоклассные театры, настроили больницы приютов на всю Москву. Я помню характерное слово одного из купеческих тузов Москвы, Савва Тимофеевича Морозова. Построил он себе новый дом на Арбате и устроил большой праздник, на который, между прочим, был приглашен и я. В вестибюле, у огромной дубовой лестницы, ведшей в верхние парадные залы, я заметил нечто похожее на фонтан, а за этим большие цветные стекла, освещавшиеся как-то изнутри. На стекле ярко выступала чудесная лошадь, закованная в панцирь, с эффектным всадником на ней, молодым рыцарем, которого молодые девушки встречали цветами. — Любите воинственное? — заметил я хозяину. — Люблю победу, — ответил с улыбкой Савва Тимофеевич Морозов. Да, любили победу русские купцы и победили. Победили бедность и безвестность, буйную разноголосицу чиновных мундиров и надутое чванство дешевого, сюсюкающего и картавящего аристократизма. Я редко бывал в гостях у купцов, но всякий раз, когда мне случалось у них бывать, я видал такую ширину размаха в приеме гостей, которую трудно вообразить. Объездив почти весь мир, побывав в домах богатейших европейцев и американцев, должен сказать, что такого размаха не видал нигде. Я думаю, что и представить себе этот размах европейцы не могут. Когда мне приходится говорить о людях, которые мне не нравятся, мне делается как-то неловко и совестно. Это потому, что в глубине моей души я имею убеждение, что на свете не должно быть людей, не вызывающих к себе симпатии. Но если они на свете существуют, делать нечего, надо говорить правду. Насколько мне было симпатично солидное и серьезное российское купечество, создавшее столько замечательных вещей, настолько же мне была несимпатична так называемая «золотая купеческая молодежь». Отстав от трудовой деревни, она не пристала к труду городскому. Нахватавшись в университете верхов и зная, что папаша может заплатить за любой дорогой дебош, эти купцы находили для жизни только одно оправдание – удовольствие, наслаждение, которое может дать цыганский табор. Дни и ночи проводили они в безобразных кутежах, в смазывании горчицей лакейских рож, как они выражались, по дикости своей неспособные уважать человеческую личность. Ни в Европе, ни в Америке, ни, думаю, в Азии не имеют представления и об этого рода размахе. Впрочем, этих молодцов назвать купечеством было бы несправедливо, это просто беспризорное. Я уже упоминал о том, что великих актеров дало России крепостное крестьянство. Выдвинуло оно, как я только что отметил, и именитое российское купечество. Много воистину талантливости в русской деревне. Каждый раз, когда я об этом думаю, мне в образец приходят на память не только знаменитые писатели, художники, ученые или артисты из народа, но и простые, даровитые мастеровые, как, например, мой покойный друг Федор Григорьев. Этот человек в скромной профессии театрального парикмахера умел быть не только художником, что случается нередко, но и добрым, спорым, точным мастером своего ремесла, что в наше время, к сожалению, стало большой редкостью. Есть у меня 2-3 буржуазные причуды. Люблю носить хорошее платье, приятное белье и красивые крепко сшитые сапоги. Трачу много денег на эти удовольствия. Заказываю костюм у самого знаменитого портного Лондона. Меня изучают во всех трех измерениях, и затем надо мною проделывают бесконечное количество всевозможных манипуляций при многих примерках. А в конце концов, в груди узко, один рукав короче, другой длиннее. У вас правое плечо значительно ниже левого. Но вы ведь мерили сантиметром. Извините, как-то упустил. То же самое с сапогами и рубашками. К Кончил я тем, что, заказывая платье, белье и обувь, я пристально гляжу на закройщиков и спрашиваю: «Вы замечаете, что я уродлив?» Удивление. «Вы видите, например, что у меня левое плечо ниже правого?» Приглядываются. «Да, немножко». «А на левой ноге у меня вы не видите шишки около большого пальца?» «Да, есть». «А шея, видите, у меня ненормально длинная?» «Разве?» «Так вот, заметьте все это и сделайте как следует. Будьте спокойны». И опять правая сторона пиджака обязательно висит ниже левой на 5 сантиметров. Сапоги больно жмут, а воротник от рубашки прет к ушам. То же самое у меня с театральными парикмахерами. С тех пор, как я уехал из России, я никогда не могу иметь такого парика, такой бороды, таких усов, таких бровей, какие мне нужны для роли. А театральный парикмахер, как это ни странно, простой парикмахер, главный друг артиста. От него зависит очень многое. Федор Григорьев делал просто чудеса. В нем горели простонародная русская талантливость и несравненная русская сметливость и расторопность. Был он хороший и веселый человек, заика и лысый, в насмешку над его ремеслом. Подкидыш, он воспитывался в сиротском доме и затем был отдан в учение в простую цирюльню, где стригут, бреют и кровь пускают. Но и у цирюльника он умудрился показать свой талант. На святках он делал парики, бороды и усы для ряженых и выработался очень хорошим гримером. Он сам для себя изучил всякое положение красок на лице, отлично знал свет и тень. Когда я объяснял ему сущность моей роли и кто такой персонаж, то он, бывало, говорил мне: «Да, думаю, Федор Иванович, что его надо сыграть рыжеватым». И давал мне удивительно натуральный парик, в котором было так приятно посмотреть в зеркало уборной, увидеть сзади себя милое лицо Федора, улыбнуться ему и, ничего не сказав, только подмигнуть глазом. Федор, понимая безмолвную похвалу, тоже ничего не говорил, только прикашливал. Мой бенефис, завивая локон, Федор случалось говорил: «Дорогой Федор Иванович, папа, отпустим сегодня для торжественного шаляпинского спектакля». И действительно подпускал. В профессиональной области есть только один путь к моему сердцу. На каждом месте хорошо делать свою работу. Хорошо дирижировать, хорошо петь, хорошо парик приготовить. И Федора Григорьева я сердечно полюбил. Брал его за границу, хотя он был мне не нужен. Все у меня бывало готово с собою. А просто хотелось мне иметь рядом с собою хорошего человека и доставить ему удовольствие побывать в январе среди роз и акаций. Ну и радовался же Федор в Монте-Карло. Исходил он там все высоты кругом, а вечером в уборной театра сидел и говорил: «Дешево устая тырицы стоит здесь, Федор Иванович. На нас не подступишься. А уж что замечательно, Федор Иванович, да, так это сыр. Федор Иванович, Рокфор. Каждое утро с кофеем съедаю четверть фунта». Я с большим огорчением узнал о смерти этого талантливого человека. Умер он в одиночестве от разрыва сердца в Петербурге. Мир праху твоему, мой чудесный соратник. Много замечательных и талантливых людей мне судьба послала на моем артистическом пути. К первым и трогательным воспоминаниям о юной дружбе московских дней относится встреча с Сергеем Рахманиновым. Она произошла в мой первый сезон у Мамонтова. Пришел в театр еще совсем молодой человек. Меня познакомили с ним. Сказали, что это музыкант, только что окончивший консерваторию. За конкурсное сочинение оперу «Алека» по Пушкину получил золотую медаль. Будет дирижировать у Мамонтова оперой «Самсон и Далила». Все это очень импонировало. Подружились горячей юношеской дружбой. Часто ходили к Тестову расстегая и кушать, говорить о театре, музыке и всякой всячине. Потом я вдруг стал его видеть реже. Этот глубокий человек с напряженной духовной жизнью переживал какой-то духовный кризис. Перестал показываться на людях. Писал музыку и рвал неудовлетворенный. К счастью, Рахманинов силой воли скоро преодолел юношеский кризис из гамлетовского периода вышел окрепшим для новой работы, написал много симфонических поэм, романсов, фортепианных вещей и прочего. Замечательный пианист Рахманинов, в то же время один из немногих чудесных дирижеров, которых я в жизни встречал. С Рахманиновым за дирижерским пультом певец может быть совершенно спокоен. Дух произведения будет проявлен им с тонким совершенством, а если нужны задержания или пауза, то будет это йота в йоту. Когда Рахманинов сидит за фортепиано и аккомпанирует, то приходится говорить: «Не я пою, а мы поем». Как композитор, Рахманинов — воплощение простоты, ясности и искренности. Сидит в своем кресле и в угоду соглядатаем не двинется ни влево, ни вправо. Когда ему нужно почесать правое ухо, он это делает правой рукой, а не левой через всю спину. За это иные новаторы его не одобряли. Вид у Рахманинова сухой, хмурый, даже суровый. А какой детской доброты этот человек, какой любитель смеха. Когда еду к нему в гости, всегда приготовляю анекдот или рассказ. Люблю посмешить этого моего старого друга. С Рахманиновым у меня связано не совсем заурядное воспоминание о посещении Льва Николаевича Толстого. Было это 9 января 1900 года в Москве. Толстой жил с семьей в своем доме в Хамовниках. Мы с Рахманиновым получили приглашение посетить его. По деревянной лестнице мы поднялись на 2-й этаж очень милого, уютного, совсем скромного дома, кажется, полудеревянного. Встретили нас радушно Софья Андреевна и сыновья Михаил, Андрей и Сергей. Нам предложили, конечно, чаю, но не до чаю было мне. Я очень волновался. Подумать только, мне предстояло в первый раз в жизни взглянуть в лицо и в глаза человеку, слова и мысли которого волновали весь мир. До сих пор я видел Льва Николаевича только на портретах. И вот он живой. Стоит у шахматного столика и о чем-то разговаривает с молодым Гольденвейзером. Гольденвейзер, отец и сын, были постоянными партнерами Толстого в домашних шахматных турнирах. Я увидел фигуру, кажется, ниже среднего роста, что меня крайне удивило. По фотографиям Лев Николаевич представлялся мне не только духовным, но и физическим гигантом, высоким, могучим и широким в плечах. Моя проклятая слуховая впечатлительность, профессиональная, и в эту многозначительную минуту отметила, что Лев Николаевич заговорил со мною голосом, как будто дребезжащим, и что какая-то буква, вероятно, вследствие отсутствия каких-нибудь зубов, свистала и пришепетывала. Я это заметил, несмотря на то, что необычайно оробел, когда подходил к великому писателю, а еще больше оробел, когда он просто и мило протянул мне руку и о чем-то меня спросил, вроде того, давно ли я служу в театре? Я такой молодой мальчик. Я отвечал так, как когда-то в Казанском театре отвечал веревочками на вопрос, что я держу в руках. Сережа Рахманинов был, кажется, смелее меня, но тоже волновался и руки имел холодные. Он говорил мне шепотом: «Если попросят играть, не знаю как, руки у меня совсем ледяные». И действительно, Лев Николаевич попросил Рахманинова сыграть. Что играл Рахманинов, я не помню. Волновался и все думал, кажется, придется спеть. Еще больше я струсил, когда Лев Николаевич в упор спросил Рахманинова: «Скажите, такая музыка нужна кому-нибудь?» Попросили и меня спеть. Помню, запел балладу «Судьба», только что написанную Рахманиновым на музыкальную тему 5-й симфонии Бетховена и на слова Апухтина. Рахманинов мне аккомпанировал, и мы оба старались представить это произведение, возможно, лучше, но так мы и не узнали, понравилось ли оно Льву Николаевичу. Он ничего не сказал. Он опять спросил: «Какая музыка нужнее людям? Музыка ученая или народная?» Меня просили спеть еще. Я спел еще несколько вещей и, между прочим, песню Доргомышского на слова Беранже «Старый капрал». Как раз против меня сидел Лев Николаевич, засунув обе руки за ременный пояс своей блузы. Нечаянно бросая на него время от времени взгляд, я заметил, что он с интересом следил за моим лицом, глазами и ртом. Когда я со слезами говорил последние слова расстреливаемого солдата: «Дай Бог домой вам вернуться», Толстой вынул из-за пояса руку и вытер скатившиеся у него 2 слезы. Мне неловко это рассказывать, как бы внушая, что мое пение вызвало в Льве Николаевиче это движение души. Я, может быть, правильно изобразил переживания капрала и музыку Дорогомышского, но эмоцию моего великого слушателя я объяснил расстрелом человека. Когда я кончил петь, присутствующие мне аплодировали и говорили мне разные лестные слова. Лев Николаевич не аплодировал и ничего не сказал. Софья Андреевна немного позже, однако, говорила мне: «Ради бога, не подавайте виду, что вы заметили у Льва Николаевича слезы. Вы знаете, он бывает иногда странным. Он говорит одно, а в душе, помимо холодного рассуждения, чувствует горячо». «Что же, — спросил я, — понравилось Льву Николаевичу, как я пел старого капрала?» Софья Андреевна пожала мне руку. «Я уверена, очень. Я сам чувствовал милую внутреннюю ласковость сурового апостола и был очень счастлив. Но сыновья Льва Николаевича, мои сверстники и приятели, увлекли меня в соседнюю комнату. «Послушай, Шаляпин, если ты будешь оставаться дольше, тебе будет скучно. Поедем лучше к Яру. Там цыгане и цыганки, вот там так споем». Не знаю, было ли бы мне скучно, но что я чувствовал себя у Толстого очень напряженно и скованно, правда. Мне было страшно. А вдруг Лев Николаевич спросит меня что-нибудь, на что я не сумею как следует ответить. А цыганке смогу ответить на все, что бы она ни спросила. И через час нам цыганский хор распевал «Перстенек золотой». Стыдновато и обидно мне теперь сознавать, как многое, к чему надо было присмотреться внимательно и глубоко, прошло мимо меня как бы незамеченным. Так природный москвич проходит равнодушно мимо Кремля, а парижанин не замечает Лувра. По молодости лет и легкомыслию очень много проморгал я в жизни. Не я ли мог глубже, поближе и страстнее подойти к Льву Николаевичу Толстому? Не я ли мог чаще с умилением смотреть в глаза очкастому Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову? Не я ли мог глубоко вздохнуть, видя, как милый Антон Павлович Чехов, слушая свои собственные рассказы в чтении «Москвина», кашлял в сделанные из бумаги фунтики? Видел, но глубоко не вздохнул. Жалко. Как сон вспоминаю я теперь все мои встречи с замечательнейшими русскими людьми моей эпохи. Вот я с моим бульдожкой сижу на диване у Ильи Ефимовича Репина в Куокколо. «Барином хочу я вас написать, Федор Иванович», — говорит Репин. «Зачем?» — смущаюсь я. «Иначе не могу себе вас представить. Вот вы лежите на софе в халате. Жалко, что нет старинной трубки. Не курят их теперь». При воспоминании об исчезнувшем из обихода чубуке мысли и чувства великого художника уходили в прошлое, в старину. Смотрел я на его лицо и смутно чувствовал его чувства, но не понимал их тогда. А вот теперь понимаю. Сам иногда поворачиваю мою волчью шею назад, и когда вспоминаю старинную трубку, чубук, понимаю, чем наполнялась душа незабвенного Ильи Ефимовича Репина. Дело, конечно, не в дереве этого чубука, а в духовной полноте того настроения, которое он создавал. Об искусстве Репин говорил так просто и интересно, что, не будучи живописцем, я все-таки каждый раз узнавал от него что-нибудь полезное, что давало мне возможность сообразить и отличить дурное от хорошего, прекрасное от красивого, высокое от пошлого. Многие из этих моих учителей-художников, как Илья Ефимович, уже умерли. Но природа моей родины, прошедшая через их душу, широко дышит и никогда не умрет. Удивительно, сколько в талантливых людях бывает неисчерпаемой внутренней жизни, и как часто их внешний облик противоречит их действительной натуре. Валентин Серов казался суровым, угрюмым и молчаливым. Вы бы подумали, глядя на него, что ему неохота разговаривать с людьми. Да, пожалуй, с виду он такой. Но посмотрели бы вы этого удивительного, сухого человека, когда он с Константином Коровиным и со мною в деревне направляется на рыбную ловлю. Какой это сердечный весельчак! И как значительно остроумно каждое его замечание! Целые дни проводили мы на воде, а вечером забирались на ночлег в нашу простую рыбацкую хату. Коровин лежит на какой-то богемной кровати, так устроенной, что ее пружины обязательно должны вонзиться в ребра спящего на ней великомученика. У постели на тумбочке горит огарок свечи, воткнутый в бутылку. А у ног Коровина, опершись о стену, стоит крестьянин Василий Князев, симпатичнейший бродяга, и рассуждает с Коровиным о том, какая рыба дурашливее и какая хитрее. Серов слушает эту рыбную диссертацию, добродушно посмеивается и с огромным темпераментом быстро заносит на полотно эту картинку, полную живого юмора и правды. Серов оставил после себя огромную галерею портретов наших современников, и в этих портретах рассказал о своей эпохе, пожалуй, больше, чем сказали многие книги. Каждый его портрет — почти биография. Не знаю, жив ли и где теперь мой портрет его работы, находившийся в художественном кружке в Москве. Сколько было пережито мною хороших минут в обществе Серова. Часто после работы мы часами блуждали с ним по Москве и беседовали, наблюдая жизнь столицы. Запомнился мне, между прочим, курьезный случай. Он рисовал углем мой портрет. Закончив работу, он предложил мне погулять. Это было в пасхальную ночь, и часов в 12 мы пробрались в храм Христа Спасителя, теперь уже не существующий. В эту заутренню мы оказались большими безбожниками, несмотря на все духовное величие службы. Отравленные театром, мы увлечены были не самой заутренней, а странным ее мизансценом. Посередине храма был поставлен какой-то четырехугольный помост, на каждый угол которого подымались облаченные в ризы диаконы с большими свечами в руках и громогласно, огромными трубными голосами, потряхивая гривами волос, один за другим провозглашали молитвы. А облаченный архиерей маленького роста, с седенькой небольшой головкой, смешно торчавшей из пышного облачения, взбирался на помост с явным старческим усилием, поддерживаемый священниками. Нам отчетливо казалось, что оттуда, откуда торчит маленькая головка архиерея, идет и кадильный дым. Не говоря ни слова друг другу, мы переглянулись, а потом увидели. Недалеко от нас какой-то рабочий человек, одетый во все новое и хорошо причесанный с маслом, держал в руках зажженную свечку и страшно увлекался зрелищем того, как у впереди него стоящего солдата горит сзади на шинели ворс, религиозно им же поджигаемый. Мы снова переглянулись и поняли, что в эту святую ночь мы не молельщики. Протиснувшись через огромные толпы народа, мы пошли в Ваганьковский переулок, где Серов жил, разговляться. Вспоминается Исаак Левитан. Надо было посмотреть его глаза. Таких других глубоких, темных, задумчиво грустных глаз я, кажется, никогда не видел. Всякий раз, когда я на эстраде пою на слова Пушкина романс Рубинштейна, слыхали львы за рощей глаз ночной, певца любви, певца своей печали. Когда поля в час утренний молчали, свирели звук унылый и простой, слыхали львы, вдохнули львы, когда в лесах вы юношу видали. Я почти всегда думаю о Левитане. Это он ходит в лесу и слушает «свирели звук унылый и простой». Это он, певец любви, певец печали. Это он увидел какую-нибудь церковку, увидел какую-нибудь тропинку в лесу, одинокое деревце, изгиб речки, монастырскую стену. Но не протокольно взглянули на все это грустные глаза милого Левитана. Нет, он вздохнул и на тропинке, и у колокольни, и у деревца одинокого, и в облаках вздохнул. И странный Врубель вспоминается. Демон, производящий впечатление педанта. В тяжелые годы нужды он в соборах писал архангелов. И, конечно, это они, архангелы, внушили ему его демонов. И писал же он своих демонов крепко, страшно, жутко и неотразимо. Я не смею быть критиком, но мне кажется, что талант Врубеля был так грандиозен, что ему было тесно в его тщедушном теле. И Врубель погиб от разлада духа с телом. В его задумчивости действительно чувствовался трагизм. От Врубеля мой демон. Он же сделал эскиз для моего Сальери, затерявшийся, к несчастью, где-то у парикмахера или театрального портного. Вспоминается Поленов, еще один замечательный поэт в живописи. Я бы сказал, дышишь и не надышишься на какую-нибудь его желтую лилию в озере. Этот незаурядный русский человек как-то сумел распределить себя между российским озером с лилией и суровыми холмами Иерусалима, горючими песками азиатской пустыни. Его библейские сцены, его первосвященники, его Христос, как мог он совместить в своей душе это красочное и острое величие с тишиной простого русского озера с карасями? Не потому ли, впрочем, и над его тихими озерами веет дух божества? Ушли из жизни все эти люди. Из славной московской группы русских художников с нами здесь, в Париже, здравствует один только Константин Коровин, талантливейший художник и один из обновителей русской сценической живописи, впервые развернувший свои силы также в опере Мамонтова в конце прошлого века. Музыкальная молодежь моего поколения жила как-то врозь. Объяснялось это тем, что нам очень много дали старики. Богатый их наследием, каждый из молодых мог работать самостоятельно в своем углу. Но не в таком положении были эти самые старики. От предыдущих музыкальных поколений они получили наследство не столь богатое. Был Глинка, гениальный музыкант, были потом Доргомышский и Серов, но, собственно, русскую народную музыку им приходилось творить самим. Это они добрались до народных корней, где пот и кровь. Приходилось держаться друг за друга, работать вместе. Дружно жили поэтому старики. Хороший был коллектив знаменитых наших композиторов в Петербурге. Вот такие коллективы я понимаю. Встречу с этими людьми в самом начале моего артистического пути я всегда считал и продолжаю считать одним из больших подарков судьбы. Собирались музыканты большей частью то у Стасова, их вдохновителя и барда, то у Римского-Корсакова на Загородном проспекте. Квартира у великого композитора была скромная. Большие русские писатели и большие музыканты жили не так богато, как, извините меня, живут певцы. Маленькая гостиная, немного стульев и большой рояль. В столовой узкий стол. Сидим мы, бывало, как шашлык, кусочек к кусочку, плечо к плечу, тесно. Закуска скромная. А говорили мы о том, кто что сочинил, что кому хорошо удалось, что такой балет поставлен хорошо, а такая-то опера плохо. Ее наполовину сократил направник, который, хотя и хороший дирижер, но иногда жестоко не понимает, что делает. А то запевали хором Римский-Корсаков, Цезарь Кюи, Феликс Блуменфельд, другие и я. Большое мое огорчение в жизни, что не встретил Мусоргского. Он умер до моего появления в Петербурге. Мое горе. Это все равно, что опоздать на судьбоносный поезд. Приходишь на станцию, а поезд на глазах у тебя уходит навсегда. Но к памяти Мусоргского относились в этой компании с любовью, с горделивой любовью. Уже давно понимали, что Мусоргский — гений. Недаром Римский-Корсаков с чисто религиозным усердием работал над Борисом Годуновым, величайшим наследием Мусоргского. Многие теперь наседают на Римского-Корсакова за то, что онде исказил Мусоргского. Я не музыкант, но, по скромному моему разумению, этот упрек считаю глубоко несправедливым. Уж один тот материальный труд, который Римский-Корсаков вложил в эту работу, удивителен и незабываем. Без этой работы мир, вероятно, и по сию пору едва ли узнал бы Бориса Годунова. Мусоргский был скромен. О том, что Европа может заинтересоваться его музыкой, он и не думал. Музыкой он был одержим. Он писал, потому что не мог не писать. Писал всегда, всюду. В петербургском кабачке «Малый Ярославец», что на Морской, один в отдельном кабинете пьет водку и пишет музыку. На салфетках, на счетах, на засаленных бумажках. Тряпичник был великий. Все подбирал, что была музыка. Тряпичник понимающий, окурок и тот у него с ароматом. Ну и столько написал в Борисе Годунове, что, играя мы его, как он написан Мусоргским, начинали бы в 4 часа дня и кончали бы в 3 часа ночи. Римский-Корсаков понял и сократил, но все ценное взял и сохранил. Ну да, есть погрешности. Римский-Корсаков был чистый классик, диссонансов не любил, не чувствовал. Нет, вернее, чувствовал болезненно. Параллельная квинта или параллельная октава уже причиняли ему неприятность. Помню его в Париже после «Соломеи» Рихарда Штрауса. Ведь заболел человек от музыки Штрауса. Встретил я его после спектакля в кафе «Де ля Пе». Буквально захворал. Говорил он немного в нос. Ведь это мерзость, ведь это отвратительно. Тело болит от такой музыки. Естественно, что он и в Мусоргском кое-на что поморщился. Кроме того, Римский-Корсаков был петербуржцем и не все московское принимал. А Мусоргский был по духу москвичом насквозь. Конечно, петербуржцы тоже глубоко понимали и до корней чувствовали народную Россию, но в москвичах было, пожалуй, больше бытовой почвенности, черноземности. Они, так сказать, носили еще косоворотки. Вообще, наши музыкальные классики в глубине души при всем их преклонении перед Мусоргским все несколько отталкивались от его слишком густого для них реализма. Действительно, Мусоргского обыкновенно определяют как великого реалиста в музыке. Так часто говорят о нем и его искренние поклонники. Я не настолько авторитетен в музыке, чтобы уверенно высказывать по этому поводу мое мнение, но на мое простое чувство певца, воспринимающего музыку душою, это определение для Мусоргского узко и ни в какой мере не обнимает всего его величия. Есть такие творческие высоты, на которых все формальные эпитеты теряют смысл или приобретают только второстепенное значение. Мусоргский, конечно, реалист, но ведь сила его не в том, что его музыка реалистична, а в том, что его реализм — музыка в самом потрясающем смысле этого слова. За его реализмом, как за завесой, целый мир проникновений и чувств, которые в реалистический план никак не войдут. Как для кого лично, для меня даже Варлаам, как будто насквозь реалистический, прям перегаром водки от него тянет, не только реализм, а еще и нечто другое, тоскливое и страшное в музыкальной своей беспредельности. Ездил со мной как-то по России приятель и аккомпаниатор, очень способный музыкант. В перерывах между отделениями концерта он часто разыгрывал на фортепиано свои собственные произведения. Одно из них мне чрезвычайно понравилось. Оно рисовало какой-то ранний апрель, когда озорные мальчишки ранят березу и пьют березовый сок. «Как ты назвал эту вещь?» — спросил я автора. Он мне сказал нечто вроде «переход через Гибралтар». Очень я удивился. И после концерта пригласил музыканта к себе в номер, попросил еще раз сыграть вещицу, во время игры останавливал, расспрашивал, как он воображал и чувствовал тот или этот пассаж. Музыкант ничего не мог мне сказать, мямлил что-то такое. Никакого Гибралтара в музыке, в развитии темы, в модуляциях не было. Я ему сказал: «Я тут чувствую апрель с оттепелью, с воробьями, с испариной в лесу». Он выпучил на меня глаза и потом попросил разрешения еще раз сыграть эту вещицу для себя самого. Углубившись, он играл и слушал себя, а сыграв, смущенно сказал: «Верно. Во всяком случае, это весна. И весна русская, а не гибралтарская». Это я к тому рассказываю, что сплошь и рядом композитор поет мне какого-нибудь своего персонажа, а в музыке, которая сама по себе хороша, этого персонажа нет. А если и есть, то представлен он только внешним образом. Действие одно, а музыка другое. Если на сцене драка, то в оркестре много шуму, а драки нет. Нет атмосферы драки. Не рассказано музыкой, почему герой решился на такую крайнюю меру, как драка. Мусоргский же, как композитор, так видит и слышит все запахи данного сада, данной корчмы, и так сильно и убедительно о них рассказывает, что и публика начинает эти запахи слышать и чувствовать. Реализм это, конечно, но реализм вот какого сорта. Русские мужики берут простые бревна, берут простые топоры, других инструментов у них нет, и строят храм. Но этими топорами они вырубают такие кружева, что не снилось тончайшим инкрустаторам. Есть иногда в русских людях такая неодолимая физическая застенчивость, которая вызывает во мне глубокую обиду, несмотря на то, что она бывает и трогательна. Обидна она тем, что в самой глубокой своей основе она отражение, вернее, отслоение нашего долгого рабства. Гляжу на европейцев и завидую им. Какая свобода и непринужденность жеста. Какая легкость слова. Не всегда и не у всех это свобода и легкость высокого стиля, но все же чувствую я в них какое-то утверждение европейцам своей личности, своего неотъемлемого достоинства. Есть в этом и наследие большой пластической культуры Запада. А вот русский человек, поди, душа у него свободнее ветра, в мозгу у него орлы, в сердце соловьи поют, а в салоне непременно опрокинет стул, прольет чай, споткнется. Дать ему на каком-нибудь банкете слово — смутится. Двух слов не свяжет и замолкнет сконфуженный. Повторяю это от того, по всей вероятности, что слишком долго русский человек ходил под грозным оком не то царя в качестве боярина, не то помещика в качестве раба, не то городничего в качестве подданного. Слишком часто ему говорили «молчать, тебя не спрашивают». Ведь, несомненно, из-за этой застенчивости величайший русский волшебник звука Римский Корсаков как дирижер иногда проваливал то, чем дирижировал. Угловато выходил, сконфуженно поднимал палочку и махал ею робко, как бы извиняясь за свое существование. В Римском Корсакове, как композиторе, поражает прежде всего художественный аристократизм. Богатейший лирик, он благородно сдержан в выражении чувства. И это качество придает такую тонкую прелесть его творениям. Мою мысль я лучше всего смогу выразить примером. Замечательный русский композитор, всем нам дорогой Петр Ильич Чайковский, когда говорил в музыке грустно, всегда высказывал какую-то персональную жалобу. Будет ли это в романсе или в симфонической поэме, оставляя в стороне нейтральные произведения, Евгений Онегин, балеты. Вот, друзья мои, жизнь тяжела, любовь умерла, листья поблекли, болезни, старость пришла. Конечно, печаль законная и человечная, но все же музыку это мельчит. Ведь и у Бетховена бывает грустно, но грусть его в таких пространствах, где все как будто есть, но ничего предметного не видно, уцепиться не за что, а все-таки есть. Ведь падая за звезду не ухватишься, но она есть. Взять у Чайковского хотя бы шестую симфонию. Прекрасная. Но в ней чувствуется личная слеза композитора. Тяжело ложится эта искренняя, соленая слеза на душу слушателя. Иная грусть у Римского-Корсакова. Она ложится на душу радостным чувством. В этой печали не чувствуется ничего личного. Высоко, в лазурных высотах грустит Римский-Корсаков. Его знаменитый романс на слова Пушкина «На холмах Грузии» имеет для композитора смысл почти эпиграфа ко всем его творениям. «Мне грустно и легко, печаль моя светла, уныние моего ничто не мучит, не тревожит». Действительно, это уныние в тех самых пространствах, о которых я упоминал в связи с Бетховеном. Большой русский драматург Александр Николаевич Островский, отрешившись от своих бытовых тяготений, вышел на опушку леса сыграть на самодельной свирели человеческий привет заходящему солнцу. Написал Снегурочку. С какой светлой, действительно прозрачной наивностью звучит эта свирель у Римского-Корсакова. А в симфониях раздаются аккорды пасхальной увертюры, оркестр играет «Да воскреснет Бог» и благовестно, как в пасхальную заутренню, радостным умилением наполняет вам душу этот в жизни странно сумрачный, редко смеющийся, малоразговорчивый и застенчивый Римский-Корсаков. Кто слышал «Град Китиш», не мог не почувствовать изумительную поэтическую силу и прозрачность композитора. Когда я слушал «Китиш» в первый раз, мне представилась картина, наполнившая радостью мое сердце. Мне представилось человечество, все человечество, мертвое и живое, стоящая на какой-то таинственной планете. В темноте с богатырями, с рыцарями, с королями, с царями, с первосвященниками и с несметной своей людской громадой. И из этой тьмы взоры их устремлены на линию горизонта. Торжественные, спокойные, уверенные, они ждут восхода светила. И в стройной гармонии мертвые и живые поют еще до сих пор никому неведомую, но нужную молитву. Это молитва в душе Римского-Корсакова. В отличие от Москвы, где жизни давали тон культурное купечество и интеллигенция, Тон Петербургу давал, конечно, двор, а затем аристократия и крупная бюрократия. Как и в Москве, я с обществом сталкивался мало, но положение видного певца императорской сцены время от времени ставило меня в необходимость принимать приглашения на вечера и рауты большого света. Высокие антрепренеры императорских театров, в общем, очень мало уделяли им личного внимания. Интересовалась сцена Екатерина Великая, но ее отношение к столичному театру было приблизительно такое же, какое было, вероятно, у помещика к своему деревенскому театру, построенному для забавы с участием в нем крепостных людей. Едва ли интересовался театром император Александр I. Его внимание было слишком поглощено театром военных действий, на котором выступал величайший из актеров своего времени Наполеон. Из российских императоров ближе всех к театру стоял Николай I. Он относился к нему уже не как помещик-крепостник, а как магнат и владыка, причем снисходил к актеру величественно и в то же время фамильярно. Он часто проникал через маленькую дверцу на сцену и любил болтать с актерами, преимущественно драматическими, забавляясь остротами своих талантливейших верноподданных. От этих государевых посещений кулис остался очень курьезный анекдот. Николай I, находясь во время антракта на сцене и разговаривая с актерами, обратился в шутку к знаменитейшему из них, Каратыгину. «Вот ты, Каратыгин, очень ловко можешь притворяться кем угодно. Это мне нравится». Каратыгин, поблагодарив государя за комплимент, согласился с ним и сказал: «Да, Ваше Величество, могу действительно играть и нищих, и царей. А вот меня ты, пожалуй, и не сыграл бы», — шутливо заметил Николай. «А позвольте, Ваше Величество, даже сию минуту перед вами я изображу вас». Добродушно в эту минуту настроенный царь заинтересовался, как это так. Пристально посмотрел на Каратыгина и сказал уже более серьезно: «Ну, попробуй». Каратыгин немедленно стал в позу, наиболее характерную для Николая I, и, обратившись к тут же находившемуся директору императорских театров Гедеонову, голосом, похожим на голос императора, произнес: «Послушай, Гедеонов, распорядись завтра в 12 часов выдать Каратыгину двойной оклад жалования за этот месяц». Государь рассмеялся: «Недурно играешь». Распрощался и ушел. На другой день в 12 часов Каратыгин получил, конечно, двойной оклад. Александр II посещал театры очень редко, по торжественным случаям. Был к ним равнодушен. Александр III любил ходить в оперу и особенно любил Мефистофеля Бойто. Ему нравилось, как в прологе в небесах у Саваофа перекликаются трубы тромбоны. Ему перекличка тромбонов нравилась, потому что сам, кажется, был пристрастен к тромбонам, играя на них. Последний император Николай II любил театр преимущественно за замечательные балеты Чайковского, но ходил и в оперу, и в драму. Мне случалось видеть его в ложе добродушно смеющимся от игры Варламова или Давыдова. Николай II, разумеется, не снисходил до того, чтобы прийти на подмостки сцены к актерам, как Николай I, но зато иногда в антрактах приглашал артистов к себе в ложу. Приходилось и мне быть званым в императорскую ложу. Приходил директор театра и говорил: «Шаляпин, пойдемте со мною, вас желает видеть государь». Представлялся я государю в гриме царя Бориса, Олаферна, Мефистофеля. Царь говорил комплименты: «Вы хорошо пели». Но мне всегда казалось, что я был приглашаем больше из любопытства. Посмотреть вблизи, как я загримирован, как у меня наклеен нос, как приклеена борода. Я это думал потому, что в ложе всегда бывали дамы, великие княгини и фрейлины. И когда я входил в ложу, они как-то облепляли меня взглядами. Их глаза буквально ощупывали мой нос, бороду. Очень мило, немного капризно спрашивали: «Как это вы устроили нос? Пластырь?» Иногда царь приглашал меня петь к себе, вернее, во дворец какого-нибудь великого князя, куда вечером после обеда приезжал запросто в тужурке. Обыкновенно это происходило так. Прискачет гонец от великого князя и скажет: «Меня прислал к вам великий князь такой-то и поручил сказать, что сегодняшний вечер в его дворце будет государь, который изъявил желание послушать ваше пение». Одетый во фрак, я вечером ехал во дворец. В таких случаях во дворец приглашались и другие артисты. Пел иногда русский хор Филиппова, синодальные певчие, митрополичий хор. Помню такой случай. Закончили программу, царская семья удалилась в другую комнату, вероятно, выпить шампанского. Через некоторое время великий князь Сергей Михайлович на маленьком серебряном подносе вынес мне шампанское в чудесном стакане венецианского изделия. Остановился передо мной во весь свой большой рост и сказал, держа в руках поднос: «Шаляпин, мне государь поручил предложить вам стакан шампанского в благодарность за ваше пение, чтобы вы выпили за здоровье его величества». Я взял стакан, молча выпил содержимое и, чтобы сгладить немного показавшуюся мне неловкость, посмотрел на великого князя, посмотрел на поднос, с которым он стоял в ожидании стакана, и сказал: «Прошу, ваше высочество, передайте государю-императору, что Шаляпин, на память об этом знаменательном случае, стакан взял с собой домой». Конечно, князю ничего не осталось, как улыбнуться и отнести поднос пустым. Спустя некоторое время я как-то снова был позван в ложе государя. Одна из великих княгинь, находившаяся в ложе, показывая мне лопнувшие от аплодисментов перчатки, промолвила: «Видите, до чего вы меня доводите? Вообще вы такой артист, который любит разорять. В прошлый раз вы мне разорили дюжину венецианских стаканов». Я опер на грудь голос и ответил: «Ваше высочество, дюжина эта очень легко восстановится, если к исчезнувшему стакану присоединятся другие 11». Великая княгиня очень мило улыбнулась, но остроумие моего не оценила. Стакан оставался у меня горевать в одиночестве. Где он горюет теперь? При дворе не было, вероятно, большого размаха в веселье и забавах. Поэтому время от времени придумывалось какое-нибудь экстравагантное развлечение внешнего порядка. Костюмированный бал и устройство при этом бале спектакля. Но не в больших театрах, а в придворном маленьком театре «Эрмитаж». Отсюда эти царские спектакли получили название «Эрмитажных». В приглашениях, которые рассылались наиболее родовитым дворянам, указывалось, в костюмах какой эпохи надлежит явиться приглашенным. Почти всегда это были костюмы русского XVI или XVII века. Забавно было видеть русских аристократов, разговаривавших с легким иностранным акцентом в чрезвычайно богато, но безвкусно сделанных боярских костюмах XVII столетия. Выглядели они в них уродливо, и, по совести говоря, делалось неловко, неприятно и скучно смотреть на эту забаву, тем более что в ней отсутствовал смех. Серьезно и значительно сидел посередине зала государь-император, а мы, также одетые в русские боярские костюмы XVII века, изображали сцену из Бориса Годунова. Серьезно я распоряжался с князем Шуйским, брал его за шиворот, даренное ему мною же Годуновым шубы, и ставил его на колени. Бояре из зала шибко аплодировали. В антракте после сцены, когда я вышел в продолговатый зал покурить, ко мне подошел старый великий князь Владимир Александрович и, похвалив меня, сказал: «Сцена с Шуйским проявлена вами очень сильно и характерно». На что я весьма глухо ответил: «Старался, ваше высочество, обратить внимание, кого следует, как надо разговаривать иногда с боярами». Великий князь не ожидал такого ответа. Он посмотрел на меня расширенными глазами, вероятно, ему в первую минуту почудился в моих словах мотив рабочей дубинушки. Но сейчас же понял, что я имею в виду дубину Петра Великого, и громко рассмеялся. Если б то, что я разумел моей фразой, было хорошо сознано самими царями, вторая часть моей книги не была бы, вероятно, посвящена описанию моей жизни под большевиками.